а раны внизу. Я зову их Арнольд и Роза. Арнольд грызун и Роза грызун. Не боятся ни голода, ни мороза. Сосуществуют в тесной холодной норе. Среди отбросов и мрака. И не переживают и не переживают вообще. Вообще. Однако. Закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили. Закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили. Закон о жизни полной самоотдачи. Меня всегда удивляло другое. Как эти... Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе, Василий? Почему у людей все иначе?